Глава 21. Я повернул голову к Логину и усмехнулся. «Слыхал про могучий род Глотовых? Что-то я не встречал эту фамилию, когда заседал за одним столом с лучшими людьми империи». Я подмигнул бывшему гвардейцу, и он все понял правильно. «Как не слыхать? Слыхал, конечно», — он степенно кивнул. «Это тот род, который никому нахрен не известен, ну или тот, кто вылез из какой-то дыры и теперь пытается показать всем, насколько он могуч. Из этих двух вариантов один из них точно подходит под определение этого рода». Пока Логинов это говорил, я наблюдал за выражением лица лощеного мужика. Каждое слово моего бойца заставляло его краснеть все сильнее и сильнее, и под конец он легко мог сойти за свеклу мутанта. «Вам конец!» Он буквально выплюнул эти слова, и его аура тут же взорвалась желтоватой энергией. Но я уже был готов к этому. Как только слуга Глотовых попытался атаковать меня, я выпустил свою силу и заключил его в кокон из нее. Было забавно наблюдать за тем, как меняется выражение лица мастера. От надменности в его взгляде не осталось и следа, теперь там прочно поселился страх. Еще пару раз он попытался ударить заклинаниями из школы огня, вот только кокон легко поглощал энергию, передавая ее мне. А ведь я еще не начал всерьез изучать все то, что мне досталось от того антимага. Но прогресс уже виден невооруженным взглядом. Через минуту мне надоело держать этого беднягу в коконе, и, резко сжав силу, я развеял его ауру, заставив его скорчиться от боли. Я сразу же убрал силу и, оказавшись рядом с мужиком, легко вырубил мастера сильным ударом в челюсть. Амбалы, что все это время стояли как вкопанные, боясь задеть своего командира, видимо, наконец-то очнулись и потянулись к оружию. Но Кречетов показательно двинул дробовиком, и парни все правильно поняли, несмотря на туповатый вид, суть они уловили сразу же. «Свяжите их, а я пока с их господином поговорю». Кивнув в сторону амбалов, я начал шарить по карманам мастера и через несколько секунд нашел мобильный телефон. Покопавшись в контактах, я усмехнулся и набрал номер, подписанный как шеф. «Слушай, Гена!» — голос на той стороне был немного хриплым, словно говорил заядлый курильщик. «Тебе удалось согнуть торгаша?» «Гена временно недееспособен», — я усмехнулся. «Вместо него у аппарата барон Ярослав Мечников. Ваши люди умудрились напасть на меня и теперь находятся у меня в плену. Как будем решать проблему?» «Барон Мечников?» Мои слова явно удивили Глотова. «Меня зовут Александр Глотов. Я потомственный дворянин. Я прошу прощения за своих людей и готов выплатить Виру за оскорбление, если вас это устроит». Честно говоря, я даже немного расстроился. Глотов оказался здравомыслящим аристократом и, судя по всему, планирует договориться. «Вира меня полностью устроит», — я глянул на связанных амбалов. «Ваши люди как раз в том оружейном магазине, куда вы их послали. Кстати, насчет него, магазин находится под моей защитой. Надеюсь, больше попыток подмять его под себя не будет». «Нет, ссориться с вами в мои планы не входило», — Глотов ответил сразу же, словно ждал такого вопроса. «Через полчаса я приеду и лично принесу свои извинения за глупость своих людей». «Прекрасно. Я как раз успею решить все вопросы со своим партнером. Жду». На этом мой разговор с Глотовым закончился, и я положил телефон на стеклянную стойку. «Ну что, шеф, будет передряга?» — Кречетов кровожадно улыбнулся. «Вот же кадр! Как-то я пропустил его кровожадность мимо себя». «Нет, Володя, Глотов принесет выкуп за своих людей и даже перестанет третировать владельца этого магазина». Я глянул на бородача за стойкой и подмигнул ему. «Так что проблема, считай, решена. Осталось только подождать немного. Всего лишь полчаса. А пока он приедет, я как раз успею сделать заказ и обговорить будущее сотрудничество». «Жаль!» — Кречетов задумчиво почесал щетину и, закинув дробовик на спину, сел на корточки рядом с амбалами. «А этих хотя бы можно немного помять, пока мы тут? Полчаса хватит, чтобы они стали шелковыми». «Остынь, Кречетов, мы не бандиты, а аристократы. И пусть большинство простых людей так не думают, но это их личное дело. У нас же есть правила, которые мы должны соблюдать, даже если так делают не все». «Господин Мечников», — Мужик за стойкой наконец-то отмер. «Я хочу поблагодарить вас за помощь. Если бы не вы, эти...» Он поморщился, посмотрев на амбалов. «Они бы точно не отстали от меня». «Да не за что», — я пожал плечами. «Наше с вами сотрудничество меня полностью устраивает, поэтому не вижу никакого смысла позволять каким-то идиотам мешать моим планам». В этот момент из подсобки показалась уже знакомая мне мордочка девушки, которая брала у нас заказ ранее. В руках Мария держала два коротких пистолета, и, судя по всему, она была полна решимости в случае чего пустить их в дело. «Все хорошо, дочка. Его благородие решил проблему». Мужик аккуратно взял оружие из рук дочери. «Лучше возьми заказ у него, а я пока позвоню, куда надо. Я не собираюсь просто так спускать ему с рук такое». Мужик сделал несколько шагов в сторону той же подсобки, но вдруг замер и резко развернулся. «Ваше благородие, не будет с моей стороны наглости попросить вас кое о чем?» «Проси. Я как минимум выслушаю». «Раз уж вы упомянули в разговоре с Глотовым о том, что я под вашей защитой, нельзя ли это сделать по-настоящему? Как бы я ни относился к Глотову, но он прав. Учитывая то, что происходит вокруг, рано или поздно за меня возьмутся другие. Любителей половить рыбу в мутной воде достаточно. Ни один, так другой». «И в каком формате вы видите это?» — я усмехнулся. «Предлагаете стать моим слугой? Вассалом вы быть не можете. Не аристократ все же». «Я бы предложил просто оформить контракт на защиту», — мужик говорил быстро, словно боясь, что я развернусь и уйду. «А за это я, например, могу отдавать 10% своего дохода, а также ваши заказы будут обслуживаться вне очереди». Я задумался. Предложение мне понравилось. Деньги лишними не бывают. А возможность в любой момент получить то, что нужно из оружия в империи, пожалуй, никогда не помешает. «Договорились». Я протянул ему руку, и мужчина с удивлением пожал ее. Видимо, он не ожидал, что я так быстро соглашусь, и готовился торговаться. «В общем, так». Я глянул на людей Глотова и поморщился. «Сейчас мы дождемся самого Глотова, а после поедем ко мне на загородную базу. Раз пошла такая пьянка, то тебе лучше всего поговорить с Арсением. Он мой слуга и что-то вроде завхоза. Он куда лучше меня разбирается со всеми нюансами, да и контракт составит так, чтобы не было никаких проблем в будущем». «Договорились». Мужчина расплылся в широкой улыбке. «Кстати, меня зовут Евгений. Приятно с вами познакомиться лично». «Взаимно, Евгений, взаимно. Теперь дождемся Глотова, а дальше займемся нашими делами». Глотов приехал через полчаса и, зайдя внутрь, бросил тяжелый взгляд на своих людей. К этому моменту они уже пришли в себя и сидели тише воды и ниже травы. Выкуп я взял чисто символический, но даже так 200 тысяч рублей на дороге не валяются. Александр перевел мне деньги прямо в магазине, и через несколько минут он уже покидал заведение вместе со своими людьми. Переглянувшись с Кречетовым, мы почти одновременно усмехнулись. Кажется, Гену сегодня ждет не очень веселая вторая половина дня. Все же его закидоны стоили его господину 200 тысяч. После этого мы вышли на улицу и, дождавшись, пока Евгений закроет магазин, сели в вепрь и двинулись в сторону базы. Лондон. Герцог Эдгар смотрел на огромную толпу преступников и усмехался. Когда он вернулся обратно во дворец и рассказал императору о договоре с иномирцами, Эдгар не рассчитывал на быстрый результат и поэтому очень не удивился, когда император уже через час поставил подпись под документом, где герцог наделялся такими правами, что резко становился чуть ли не вторым человеком в империи. С этим документом Эдгар быстро выпотрошил две лондонские тюрьмы и набрал первую 1000 человек. «Господин, на другой стороне все нормально». Один из магов вышел из портала и подошел к нему. «Можем переходить на другую сторону». Эдгар кивнул и махнул рукой. Толпа тут же заколыхалась, но маги, что окружали преступников, быстро навели порядок среди отбросов и потихоньку начали гнать их на другую сторону. На все про все понадобилось больше часа, и сам герцог даже успел немного подремать в резном кресле. Возле этого портала британские войска довольно быстро возвели защищенный форт, который также отошел в пользование герцогу. «Мы закончили, господин». Его личный помощник подошел и глубоко поклонился. «Что нам делать дальше?» «Да ничего», — герцог Йоркский улыбнулся. «Сейчас мы перейдем на другую сторону и будем ждать этих хаинов. Надеюсь, они не заставят нас ждать их сутками». Кряхтя, герцог встал и направился в сторону портала. Первый шаг на пути к возвращению власти империи только что был сделан. А значит, дальше будет проще. Уже проходя на другую сторону, он подумал о том, что первая точка была выбрана идеально. Африканский континент полон ресурсов, а также там почти нет людей. Да те, что есть, пойдут в уплату долга согласно договору. Ведь даже лондонские преступники в глазах герцога были выше дикарей с палками, пусть даже у них есть магия. На другой стороне его встретило уже привычное зеленое небо и красная почва, и толпа испуганных преступников, которые уже не вели себя дерзко, а наоборот, притихли и стали прижиматься друг к другу в инстинктивном желании защититься от непонятной опасности. 20 минут спустя. За 20 минут никто не появился, и герцог уже начал нервничать. Такое пренебрежение его бесило. Но герцог понимал, что сейчас он не может ничего сделать, как бы сильно ему не хотелось. «Эти айны нас ни во что не ставят!» Герцог сплюнул на землю, и именно в этот момент за его спиной открылся портал, откуда выскочила пятерка айнов в белой броне и один в зеленой. Маги, пришедшие с герцогом, сразу же напряглись, вот только айнам явно было наплевать. Они подошли к герцогу, и айн в зеленой броне поднял лицевой щиток. «Вижу, вы довольно быстро решили вопрос с людьми». Он кивнул на испуганную толпу. «Это хорошо. Карта вашей планеты у нас уже есть, поэтому укажите место, куда вам нужен портал. И через несколько минут он появится там. Выход будет на нужной вам территории, а вход мы поставим тут». Айн оскалился. «Переходить вы будете через буферную зону. Свои технологии дикарям мы отдавать не будем». Слово «дикари» неприятно царапнуло слух, но герцог вновь сдержался, и когда Айн создал проекцию Земли, просто ткнул пальцем в африканский континент. «Принято!» Айн кивнул и, закрыв забрало, направился к толпе людей, начисто забыв про герцога, впрочем, как и его спутники. Они быстро окружили толпу, и через минуту тысячи человек и шесть иномирцев исчезли, словно их никогда и не было. «Господин, если эти могут вот так разом переместить тысячу людей, почему они до сих пор не захватили наш мир?» Один из магов смотрел на герцога испуганными глазами. «Против такой силы нам абсолютно нечего противопоставить». «Откуда я знаю?» — недовольно ответил герцог. «Значит, не такие уж они и всесильные. Плевать. Главное, что мы сейчас получим то, что нужно нашей империи. Наша задача — не думать за весь мир, а сделать так, чтобы британский флаг появился вновь там, откуда его заставили уйти». Через несколько минут портал появился, как и было обещано Айном. Герцог первым перешел на другую сторону и, вдохнув горячий воздух африканского континента, широко улыбнулся. Первый шаг сделан. Значит, он все делает правильно. Загородная база Мечникова. 3 часа спустя. Отправив Евгения с дочкой домой, я собрал у себя в кабинете всех людей, что так или иначе отвечали за какие-то дела на базе. Пока мы ехали в обратную сторону, я понял одну простую вещь. Нам пора расширяться. 2 гектара земли — это, конечно, хорошо, вот только этого мало. В скором времени у нас появятся еще люди, а значит, нужно заранее озаботиться тем, чтобы им было где жить. А еще я никак не мог выбросить из головы фразу существа про второй этап эволюции. Не зная, что будет, когда начнется этот второй этап, я уже сейчас предпочту готовиться. Чем больше у меня будет ресурсов и людей, тем больше шансов выжить и добраться до ублюдка, который все это начал. «Итак, господа, нам нужно расширяться», — глянув по очереди на каждого из них, я усмехнулся. «Пока что мы с вами похожи на кружок по интересам, а это не совсем то, чего я желаю. Помимо военного аспекта, нам нужно развивать мирные направления. И чем быстрее мы за это возьмемся, тем лучше. Кто-нибудь может мне сказать, с чего стоит начать?» «С покупки земли, господин», — первым, как я и ожидал, заговорил Арсений. «Я уже узнавал насчет этого. Земля рядом с нами свободна. Ее можно купить, правда, цена кусается. Но тут уже ничего не поделаешь, это собственность империи». «Значит, нужно ехать в администрацию?» Я кивнул. «Благодарю, Арсений. Но помимо земли нам нужны строители. И было бы шикарно, если бы они работали исключительно на нас. Также нам нужны экономисты, повара, бухгалтера и многие другие специалисты мирного профиля. Так как с ростом людей на базе начнутся проблемы, и мы должны заранее заботиться людьми, которые будут эти самые проблемы решать. Насколько я знаю, в империи есть специальные биржи, где можно найти любого спеца. Стоит ли нам туда лезть?» «Не советую», — на этот раз ответил Логинов. «Биржи берут грабительский процент, и люди, что приходят от них, чаще всего очень сильно завышают свои качества в резюме. При этом судиться с ними бесполезно, ответ будет один. Мы всего лишь предоставляем варианты». «М-да», — я усмехнулся. «В принципе, ничего нового. Все пытаются заработать и сделать это как можно быстрее. Ладно, тогда где искать людей?» «Там же, где ты нашел нас, шеф», — Логинов улыбнулся. «Поверь, у каждого бойца в нашем отряде есть родственники, знакомые и друзья. А это несколько тысяч человек в совокупности. Так что просто бросим клич среди своих, я уверен, специалистов наберем очень быстро». «Тогда решено», — я кивнул. «Общайтесь с бойцами, обещайте хорошие условия, но в течение месяца мы должны набрать людей». «Все поняли, шеф», — нестройным хором ответили они. На этом наше спонтанное совещание закончилось, и они покинули мой кабинет. Я же решил отложить дело с покупкой земли до завтра. После обеда все муниципальные службы работали не так быстро, как мне того надо. Закрыв кабинет за собой, я направился в сторону полигона. Все же тренировки никто не отменял. Императорский дворец. Государь читал отчеты разведки и хмурился. Мир, несмотря на огромное количество порталов из другого мира, катился в тартарары. Несмотря на наличие иномирцев, государства продолжали интриговать друг против друга, причем даже усилили напор, прекрасно понимая, что в скором времени все свыкнутся с новыми вводными, а значит, нельзя упустить возможность сейчас добиться своего. «Уже увидел новые расчеты?» В кабинет стремительно вошел Алексей Романович. «Англичане каким-то образом высадились в Африке. Причем сделали это так, что никто ничего не понял». «Видел». Император поморщился. «Амбиции англов мне известны, отец. Другое дело, что эти идиоты никак не могут успокоиться, хотя прекрасно понимают, что мы можем в какой-то момент не выдержать. Им словно нравится постоянно дразнить нас». «Сын, нужно направить двух хранителей туда». Бывший император покачал головой. «Моя интуиция буквально вопит, что что-то не так. Если бы не поход в другой мир, я бы лично пошел. Но ничего, парочка моих старых друзей и сама справится с этим делом. А мы пока займемся гостями из другого мира». И это конец очередной серии «Антимаг Его Величества, том 3». И вы, конечно же, знаете, что нужно делать. А именно, подписаться, если еще этого не сделали. Поделиться с друзьями – это обязательно, это очень важно. Помогает росту нашего канала. Пролайкать, прокомментировать. Вступить в группу ВК или в телеге, где мы все анонсируем. И также поддержать нас на Бусти. Всем, кто это делает, мы выражаем преогромаднейшее спасибо. Еще и спонсорство на Ютубе. И всем, кто нас там поддерживает, мы тоже выражаем огромную благодарность. Да, на сегодня все. Всего хорошего.